косяк. Барракуды вначале походили на облако из иголок, потом на серебристые мечи в мглистой синеве моря. Они все приближались, и я даже не пытался их сосчитать. Они были меньше мистера Уильямса, зато их было много, наверное, сотни. Огромный косяк, целая армия. «Это молодняк?» — спросил я Джонни, настолько завороженный этим зрелищем, что почти позабыл о страхе. «Нет, этот вид барракуд больше не вырастает», — ответил он. «Жаль, они не одиночки, как их крупные собратья». «Как думаешь, среди них есть оборотни?» Я прислушался к себе, но ничего не почувствовал. «Вероятно, есть, но совсем мало», — ответил мой опекун. «Кажется, я знаю, кто их сюда созвал», — простонала Шари, а барракуды наблюдали за нами неподвижными глазами. «Ты меня имеешь в виду?» Хищная рыба, очень похожая на других, но вдвое больше и с темными пятнами на брюхе, плыла прямо к нам. «На этот раз речь не о школьной оценке, Шари, но я готов поспорить, что ты и теперь оплошаешь. Ведь ты не обладаешь ни интеллектом, ни навыками борьбы». «А вы обладаете, да?» Я сделал ложный выпад, заставивший его быстро увернуться. «Вам нравится оскорблять девочек, мистер Уильямс?» С отвращением спросил Джонни нашего бывшего директора. «Если они это заслужили, да», — ответил тот. «Мальчик тоже невелика потеря. Я слышал о нем мало хорошего. Всего доброго». Крупная хищная рыба повернулась к косяку, и ее серебристый бок сверкнул на свету. Я лишь в общих чертах уловил, что он сказал барракудам. Что-то вроде «Хватайте добычу». «Шари, спасайся скорее!» — крикнул я, желая, чтобы хотя бы она оказалась в безопасности. «Я останусь здесь!» — решительно заявила Шари, воинственно посмотрев на меня. Зубастые барракуды ринулись в атаку, и уже через несколько секунд я почувствовал первые укусы. Я в ярости щелкал зубами направо и налево. Одну рыбу, точно не оборотня, я перекусил пополам, хотя меня и мучила совесть, а потом ворвался в косяк, пытаясь ухватить кого-нибудь из противников. Но рыбы уворачивались от меня, словно ртуть. Их очень трудно было схватить. Я медлил, не решаясь пустить в ход зубы. Вдруг мне попадется морской оборотень. Я ни в коем случае не хотел становиться убийцей. Зато барракуды без зазрения совести расправлялись с нами. Джонни приходилось хуже всех. Плавал он медленно, а в пасть ему барракуды не помещались. Они нападали на него со всех сторон. «Плыву к тебе!» — крикнул я и хотел нырнуть, чтобы его защитить. Но тут какая-то тварь попыталась откусить мне кусок хвоста. Я отшвырнул ее в сторону. Шари оказалась рядом с Джонни раньше меня. Грациозно, словно фехтовальщица, она теснила барракуд от Джонни, хватала их пастью поперек туловища или хлестала хвостом. Она кружилась вокруг своей оси, бросалась то вверх, то вниз, и все это с невероятной точностью. Отведавшие ее зубов противники возвращались нескоро. Я перестал беспокоиться за нее и Джонни и продолжал отбиваться. На бакульем обличии я не отличался проворностью и получал все больше укусов. Не всем удавалось прокусить мою толстую кожу, но плавники у меня страшно болели, а в воде появились кровавые разводы. Барракуды, мечась и щелкая зубами, непрерывно кидались на нас. Мистер Уильямс довольно наблюдал. Время от времени я видел, как он плавает вдоль косяка, подзадоривая союзников. Всякий раз, как я, пытаясь его схватить, в ярости кидался вперед, 30 стреловидных хищных рыб одновременно разворачивались, образуя передо мной стену. Мой враг довольно посмеивался. Я вспомнил нашу глубоководную тренировку. Тогда хищные рыбы вытеснили косяк наверх и, заставив его сбиться в шар, взяли его под контроль. «Надо попытаться сделать из них шар-приманку!» — крикнул я Шаре, кружа рядом с косяком, словно пас стада овец. Шари, тут же сообразив, нырнула под барракуд и попыталась вытеснить их наверх. Но мы имели дело не с перепуганными стайными рыбками, а с армией серебристых торпед. А нас всего двое. Как оказалось, этого недостаточно, чтобы сформировать шар-приманку. Стэнли Уильямс отдал неслышный приказ, и вдруг три десятка барракуд начали теснить нас вниз, к морскому дну. Что они затеяли? Одним укусом я разделался с барракудой, точно зная, что это не оборотень, но остальных это не впечатлило. Они лишь чуть посторонились. И вот уже над нами снова угрожающе кружат несколько сотен хищных рыб, заставляя нас уйти на глубину. «Кажется, они хотят помешать мне всплывать подышать!» — крикнула Шари, и я не сомневался, что она права. Моя подруга-дельфин попыталась оттолкнуть рыб с пути, но косяк бросился в нападение, разинув сотни пастей с тысячами зубов иголок. Пронзительно свистнув, Шари снова нырнула, и косяк оставил нас в покое. Я поплыл за ней. «Не будут же они вечно этим заниматься!» — попытался успокоить ее я, хотя и сам не очень в это верил. «Надеюсь. Когда я волнуюсь, мне приходится дышать чаще, чем обычно». Шари попыталась проскочить сбоку от барракуд, но они оказались быстрее и отрезали ей путь наверх. Я с беспокойством заметил, что Шари все сильнее нервничает. «Воздух! Мне нужен воздух!» «Что-нибудь придумаем!» — беспомощно сказал я, как говорят в ситуациях, когда не знают, что делать. Страх за Шари накрыл мой мозг толстым черным резиновым чехлом, мешая мне думать. Но потом в голове у меня снова зазвучала та самая песня, подталкивая меня к действию. «Do you believe you can walk on water? Do you believe that you win this fight tonight?» «Ты веришь в то, что можешь ходить по воде? Ты веришь в то, что сегодня сможешь выиграть битву?» Мой страх на мгновение отступил. «Да, черт побери, я могу выиграть эту битву, ведь я один из самых опасных морских хищников!» «Прорвемся!» — крикнул я подруге и напряг все мускулы. Оглушая противников ударами хвоста и кусаясь, я кружил рядом с Шари, не подпуская к ней врагов. Моя подруга-дельфин рванула наверх и вынырнула на поверхность. С облегчением фыркая, Шари вдыхала морской воздух, а я прикрывал ей тыл. Одна проблема решена. Осталось несколько сотен. Барракуды бешено кидались на нас, пока мистер Уильямс не объявил короткую передышку, чтобы рыбы снова сбились в косяк. «Тебя сильно покусали, Тьяго?» Теперь уже Шари кружила рядом со мной, внимательно меня осматривая. «Надо сматываться, пока не поздно!» Перед этим несколько барракуд одновременно вцепились зубами мне в хвост, который и так уже будто побывал в руках сумасшедших татуировщиков. Боль пронзила все мое тело, и я потрясенно заметил, что Шари тоже пострадала. Спина, хвост и плавники у нее были изранены и кровоточили. Я тут же в тысячу раз сильнее возненавидел эту Линнокс и мистера Уильямса. «Да, бороться дальше не имеет смысла. Отступаем!» — крикнул я подруге. Мы проиграли, и у трех пойманных акул больше нет надежды на спасение. Преступники победили. «Я заснял, что мог!» — сообщил вернувшийся Марис. «Но сверху плохо видно, что происходит у вас внизу. Вы в порядке?» «Не очень!» — крикнул я в ответ. Теперь уже нет надобности перешептываться. Поворачиваясь, чтобы смотаться, я мельком взглянул на сеть-клетку и обнаружил, что водолаз сбежал от миссис Мисаки, и Мурена, грозно сверкая черными глазами-пуговицами, протискивается сквозь ячейки сети. «Ура! Подкрепление очень кстати!» Не успел большой барракуда оглянуться, как у него появилась компания. И компания эта находилась в самом дурном расположении духа. Миссис Мисаки подплыла к нашему бывшему директору, обвелась вокруг него змеевидным телом и вонзила зубы ему в спину, чтобы его задержать. «Теперь ваш черед, Уильямс! Уж я сведу с вами счеты!» — взвизгнула миссис Мисаки. «Вы сбили настройки моей кофеварки, перепутали мне все документы и выбросили мой приз лучшей школьной секретарши! Этого я вам никогда не прощу!» Каждое слово сопровождалось сильным укусом. Косяк барракуд завороженно за этим наблюдал. «Ваш приз ужасно вонял!» — запротестовал мистер Уильямс. «Какое вам дело, что и как пахнет в нашей школе?» — бушевала секретарша. «Получай, негодяй!» Мистер Уильямс хотел броситься на утек, но Мурена крепко держала его зубами. «Кстати, счет за все, что вы у нас поломали, я уже отправила на адрес вашей конторы. $3250.60 с учетом НДС». После этого она его отпустила. Миллисекунду спустя бывший директор повернулся к нам хвостом, улепетывая с рекордной скоростью. Вряд ли он еще вернется. Косяк мелких барракуд тут же утратил к нам интерес и последовал за ним. Море вскоре снова стало синим и мирным, как прежде. «Великое течение!» — воскликнула Шари. «Только хотел сказать!» — пропыхтел я. «Эй, ребята! Полиция уже на подходе! Мы их видим!» — сообщил сверху Марис. «Но корабль завел двигатель! Они еще могут улизнуть!»